Прогулка по пляжу, Майя Тамерлан Фикри, учитель Эдвард Бальбони, школа города Элиса, 9 класс. Мэри опаздывает. Она живет в отдельной комнате, но ванная у них одна на шестерых, и там постоянно кто-то есть. Когда она возвращается из ванной, няня сидит у нее на кровати. «Мэри, я уже 5 минут тебя жду». «Прости», — говорит Мэри. «Я хотела принять душ, но никак не могла пробиться». «Сейчас 11», — говорит няня. «У тебя оплачено до полудня, а мне в 12:15 надо быть в другом месте, так что постарайся не опаздывать». Мэри благодарит няню и целует ребенка в макушку. «Будь умницей», — говорит она. Мэри бежит по университетскому двору к зданию факультета английского языка и литературы. Бегом поднимается по ступенькам. Когда она подбегает к кабинету, преподаватель уже уходит. «Мэри, я чуть не ушла. Не думала, что вы появитесь. Проходите». Мэри заходит в кабинет. «Мэри», — говорит преподаватель, — «раньше вы были круглой отличницей, а теперь у вас двойки по всем предметам». «Извините», — говорит Мэри, — «я постараюсь исправиться». «У вас что-то случилось?» — спрашивает преподаватель. «Вы были одной из лучших наших студенток?» «Нет», — закусив губу, отвечает Мэри. «Поймите, это не шутки. Вам платят стипендию. Но когда я сообщу администрации о вашей успеваемости, ее наверняка снимут или на какое-то время отстранят вас от занятий». «Прошу вас, не делайте этого», — умоляет Мэри. «Мне некуда идти, я живу на эту стипендию». «Это ради вашего же блага, Мэри. Поезжайте домой и разберитесь в себе. Через пару недель Рождество родители поймут». Мэри возвращается в общежитие на 15 минут позже, чем обещала. Няня встречает ее хмурым взглядом. «Мэри», — говорит няня, — «ты опять опоздала. Когда ты опаздываешь, я не могу вовремя попасть туда, куда мне надо. Извини, ребенок у тебя замечательный, но я больше не могу с ним сидеть». Мэри забирает у нее ребенка. «Ладно», — говорит она. «И еще», — добавляет няня, — «ты не заплатила мне за последние 3 раза. По $10 в час, всего получается $30». «Можно в следующий раз», — говорит Мэри. «Я хотела на обратном пути снять деньги в банкомате, но не успела». Няня кривится. «Просто положи их в конверт с моим именем и оставь у меня в комнате, желательно до Рождества. Мне еще подарки покупать». Мэри согласна. «Пока, малышка», — говорит няня, — «веселого Рождества». Малышка гулит. «Какие у вас планы на праздники?» — спрашивает няня. «Наверное, погостим у моей мамы. Она живет в Гринвиче, штат Коннектикут. На Рождество она всегда наряжает большую елку и готовит восхитительный ужин, подозревая, что в этом году она завалит нас мирой подарками. Везет же некоторым», — говорит няня. Мэри вешает на грудь рюкзак кенгуру и вместе с дочкой идет в банк. Она проверяет баланс на карточке. На счете $75. Она снимает $40 и возвращается в общежитие переодеться. Кладет $30 в конверт с именем няни. Мэри спускается в метро, пополняет карту транспортного управления залива Массачусетс, МБТА, и едет до конечной. Район здесь хуже, чем на станции, где расположен колледж. Дальше Мэри идет пешком. Она останавливается возле обветшалого дома, огороженного с улицы забором из проволочной сетки. Двор стережет цепная собака. Она лает на девочку, и та начинает плакать. «Не бойся, милая», — говорит Мэри, — «собака до тебя не дотянется». Они заходят в дом, там очень грязно, и на каждой площадке дети разного возраста. Дети тоже грязные и шумные, среди них есть инвалиды. «Привет, Мэри», — говорит девочка в инвалидной коляске. «Что ты здесь делаешь?» «Пришла повидать маму», — отвечает Мэри. «Она наверху и не здоровится. Спасибо». «Это твой ребенок?» — Мэри спрашивает девочка-инвалид. «Нет», — закусывает губу Мэри, — «приглядываю за дочкой подруги». «Как Гарвард? Отлично», — отвечает Мэри. «Наверное, одни 5-ки получаешь». Мэри пожимает плечами. «Ты такая скромная, Мэри. По-прежнему выступаешь за сборную по плаванию?» И снова Мэри пожимает плечами. Она поднимается к маме. Мама — обрюзгшая белая женщина. Мэри — худенькая черная девушка. Мама не может быть биологической матерью Мэри. «Привет, мама», — говорит Мэри, — «с наступающим». Мэри целует толстую женщину в щеку. «Привет, Мэри, мисс Лига Плюща. Вот уж не ожидала. Решила проведать приемную семью?» «Да». «Это твой ребенок?» — спрашивает мама. Мэри вздыхает. «Да». «Ай-яй-яй», — качает головой мама. «Такая умная девочка и таких дров наломала. Разве я не говорила, что сексом заниматься нельзя? Разве не предупреждала, что надо предохраняться?» «Да, мама», — Мэри кусает губы. «Ничего, если мы с ребенком немного поживем у вас. Я решила сделать в учебе перерыв и разобраться с тем, что происходит в моей жизни. Вы бы мне очень помогли». «Ах, Мэри, я бы и рада помочь, но дом переполнен. Мне негде тебя поселить. Ты слишком взрослая, чтобы штат Массачусетс платил на тебя пособие». «Мне больше некуда идти, мама». «По-моему, у тебя один выход — идти к отцу ребенка». Мэри качает головой. «Я не настолько хорошо его знаю». «Тогда надо писать отказ». Мэри опять качает головой. «Этого я тоже сделать не могу». Мэри возвращается в общежитие и собирает сумку для ребенка. Она кладет туда плюшевого Элма. В комнату к Мэри заходит соседка по этажу. «Куда это ты собралась, Мэри?» Мэри весело улыбается. «Решила погулять по пляжу», — отвечает она. «Дочка любит пляж». «А не холодно?» «Да нет», — говорит Мэри. «Оденемся потеплее. Зимой на пляже здорово». Девушка пожимает плечами. «Наверное». «Когда я была маленькой, мы с папой постоянно ходили на пляж». Мэри заносит няне в комнату конверт. На остановке она пополняет МБТА-карту, чтобы хватило на поезд и на паром до острова Элис. «На ребенка билет не нужен», — говорит билетер. «Хорошо», — отвечает Мэри. Первым ей попадается на глаза книжный магазин острова Элис. Она заходит внутрь погреться. За кассой сидит мужчина в конверсах. У него сердитый вид. В магазине играет рождественская музыка. Песня «Have Yourself a Merry Little Christmas». «Эта песня тоску нагоняет», — говорит кто-то из покупателей. «В жизни не слышал более грустной песни. Зачем писать такое к Рождеству?» «Я ищу что-нибудь почитать», — говорит Мэри. Сердитый мужчина становится чуть добрее. «Какие книги вам нравятся?» «О, всякие, а больше всего те, в которых герою приходится тяжело, но в конце он выходит победителем. Я знаю, в жизни все по-другому, поэтому, наверное, я и люблю такие книги». Продавец говорит, что у него как раз есть то, что ей нужно, но когда он возвращается, Мэри в магазине уже нет. «Мисс!» Он оставляет книгу на кассе на случай, если Мэри решит вернуться. Мэри на пляже, но ребенка с ней нет. Когда-то она серьезно занималась плаванием. В старших классах даже выигрывала чемпионаты штата. Сегодня море штормовое и холодное, а Мэри потеряла форму. Она заходит в воду, проплывает мимо маяка и больше не возвращается. Конец. «Поздравляю», — сказала Майя Джону Феннесу на банкете. В руке она сжимала свернутую трубочкой майку. Ее диплом держала Амели, третье место. Джон пожал плечами и отбросил со лба челку. «Я думал, выиграешь ты. Но все равно круто, что оба рассказа от нашей школы прошли в финал. Наверное, мистер Бальбони — хороший учитель». «Хочешь, поделим мой приз пополам?» — предложил Джон. Майя покачала головой. «Что бы ты купила?» «Я собиралась пожертвовать сертификат в пользу неимущих детей». «Серьезно?» — голосом диктора спросил Джон. «Мой папа вообще не одобряет покупки по интернету. Ты ведь на меня не злишься?» «Нет, я за тебя рада. Вперед и с песней». Майя толкнула его в плечо. «Ай!» «Ладно, пока, нам на паром до Элиса надо успеть». «Нам тоже», — сказал Джон. «Времени еще уйма. У папы дела в магазине». «Увидимся в школе», — снова перешел на дикторский голос Джон. По дороге домой Эмилия поздравила Майю с призовым местом и похвалила ее рассказ. Эй Джей молчал. Майя думала, что он разочарован, но перед тем, как выйти из машины, он сказал: «Судейство на таких конкурсах никогда не бывает справедливым. Человеку нравится то, что ему нравится, и в этом вся прелесть и весь ужас. Здесь решают личные предпочтения конкретных людей. К примеру, если двое из трех финалистов девочки, это может склонить чашу весов в пользу мальчика. Или у одного из членов жюри на прошлой неделе умерла бабушка, и поэтому рассказ Феннесса произвел на него особенно сильное впечатление. Тут не угадаешь. Но одно я могу сказать с уверенностью. Прогулка по пляжу Майи Тамерлан Фикри — работа настоящего писателя». Майя ждала, что отец ее обнимет, но он пожал ей руку, как коллеге, или, быть может, приехавшему на встречу с читателями автору. В голове сама собой сложилась строчка. «В день, когда отец пожал мне руку, я поняла, что я писатель». Накануне школьных каникул Эй-Джей с Амелией наконец нашли дом. Он был расположен далеко от побережья и в 10 минутах ходьбы от магазина. Несмотря на 4 спальни, 2 ванные комнаты и удобную планировку, открывающую юному писателю все возможности для спокойной работы, он ничем не напоминал дом их мечты. Его предыдущая владелица умерла, она не желала переезжать, но за последние лет 50 палец о палец не ударила, чтобы поддерживать дом в приличном состоянии. Потолки были низкие, обои в нескольких местах отклеились, фундамент расшатался. И Джей назвал его домом через 10 лет, имея в виду, что лет через 10 он станет пригодным для жизни. Амелия именовала дом не иначе, как проект, и немедленно приступила к его осуществлению. Майя, недавно осилившая трилогию «Властелин колец», присвоила дому имя Торбена Круче. По ее мнению, его строили для хоббитов. Эй Джей поцеловал Майю в лоб. Он был счастлив, что у него растет такая начитанная дочь.